Глава 4. Так прошла мягкая редская зима, и в воздухе ощутимо запахло весной. Весна – это всегда радость. В Греции она наступает рано, и постоянно, каждый месяц здесь что-то цветет и что-то созревает. Особенно в закрытых от северных ветров долинах. Райский край. Только руки к нему приложить. Доселе вокруг второго разъезда только овец пасли большими отарами в холодное время года – а летом их перегоняли высоко в горы, на альпийские луга. И так 1000 лет. Дешевая баранина прямо из отар живым весом резко удешевляла питание строителей по сравнению с консервами. А среди пленных спецы нашлись и шкур цигейку выделывать. Я их отдельно отселил, уж больно вонючее у них ремесло. Ради интереса слой чернозема в степи померил и офигел. 0,5 метра. Вот бы нам такую землицу, да на хутор под Воротынск. Приказал на черноземе ничего не строить, а стаскивать плодородный слой бульдозерами в курганы. Пригодится еще. Горцам тем же продать на их худые хуторские делянки. Хоть за копейки, а все прибыль. Да и город озеленять придется, как без этого. И вообще, плодородная почва – ценный ресурс. Местные этого пока не осознали. На хутор дяди Оли 3 обоза из 20 фур чернозема послал с наказом оставить в нынешний год все поля под паром, разбросав под ним эту черную землю. А то, что должно было на тех террасах вырасти, я ему компенсировал натурой. Еще обоз только маленький, но на год для 10 человек продовольствия хватит за глаза. Обратно, чтобы не гонять порожняк, загрузил дядя Оли эти обозы мне горючим камнем. В запас. Так как литейку для спецсталей в Калуге только еще ставят. Весна радовала, но в этот год она для меня со слезами на глазах. У Элики случился выкидыш. Меня вырвали из Калуги телеграммой. Я мчался в своем коротком поезде с максимальной скоростью и тупо смотрел в окно на степь, которая на неделю во всю свою ширь покрылась прелестнейшим ковром цветов, похожим на мелкие оранжевые тюльпаны. Как пожаром вокруг занялось до горизонта. В другое время я бы сполна насладился таким великолепным, но кратковременным зрелищем, а сейчас как оцепенел. В голове крутилась всего одна мысль – за что? И сам понимал, что было бы за что, совсем убили. Мне-то еще есть за что, а вот за что такое Элике? Созданию по определению невинному и желающему окружающему миру только добра и счастья. На вокзале меня встречала Альта с кучером. Для моей охраны пригнали шарабан, что было избыточно, так как половина егерей оставалась сторожить поезд до того, как его перегонят на заводскую ветку Гочкиза. Альта схватила мою руку обеими ладонями и, низко склонившись, поцеловала ее прямо через перчатку. «Прости, мой господин, презренную свою ясырь, не доглядела», — произнесла она скорбным голосом, не глядя мне в глаза. «Разве ты в чем-то виновата?» — спросил я, стараясь сдерживаться. Все же это мать наследника герцогского трона, хоть и считается по обычаю моей рабыней. Только тем, что меня в тот момент не было дома. Я отлучалась к сыну в загородный дворец. «Поехали», — сказал я, с усилием вырывая свою руку из ее сильных ладоней. «По дороге все расскажешь». Я слабо разбираюсь в медицине, кроме поверхностной травматологии, тем более в акушерстве и гинекологии. Знаю только, что делать, чтобы дети были. Ясно лишь одно, дочки у меня не будет. Да, богатые тоже плачут. В холле, наскоро скинув шинель, сапоги, портянки и ремни, босой взлетел на 2-й этаж в нашу супружескую спальню. Элика не спала. Она полусидела на больших подушках, тупо уставившись большими синими глазами, которые я так любил, в ковер на противоположной стене. Жена даже не откликнулась на мой поцелуй, не ответила. Я сел рядом. Привлек женщину к себе, уложив ее белокурую голову себе на грудь, и, не зная, что вообще можно сделать в такой ситуации, запел «Вечную любовь», которую к тому времени успел переложить на редкое наречие. «Спой на русском», — тихо перебила меня любимая ровным безжизненным голосом. Я подчинился и попал исключительно в точку. Со 2-го куплета Элику так затрясло в истерике и пароксизме рыданий, что я еле ее удерживал в руках. Но это уже лучше бесконечного тупого рассматривания узоров ковра. При открытую дверь заглянула Альта с вопросом в глазах. «Можжевеловки», — приказал я. и соленой закуски. И продолжил петь. Пел по кругу сначала до конца и снова сначала. Долго пел, пока истерика у обессилевшей жены не кончилась. Потом влил в нее грамм 150 водки и подождал, пока она заснет у меня на руках. Что-то мне подсказывало, что хуже уже не будет. Я рядом. Беда не приходит одна. Тот же день фельдъегерь привез от императора указ о моей отставке из военно-воздушного флота. И вообще из армии с почетом. По сумме ранений. Ага, одна большая такая контузия, политическая. Кстати, уволили, не дождавшись окончания полугодового срока предписанного лечения. Но в сложившейся ситуации я был бы несчастнее еще больше, если бы мне дали под командование дирижабль и отправили на Северное море бомбить Сиофр, столицу Соленых островов, оторвав от семьи. А так я рядом с любимым человеком, который нуждается в моем тепле. В конце концов, для кого мы все делаем в жизни, хоть в той, хоть в этой? Паршиво на душе. Даже подарок Имрича, который прислал мне пару новых миротворцев, не радовал. Гоч просто сунул их в посылку Эльпе. Ответную, на мои апельсины, орехи и вино. Пистолеты находились в деревянной шкатулке, оформленной в лучших традициях дуэльной эстетики. Потом пришел врач, которого я не пустил к жене до тех пор, пока она не проспится. Сон в ее положении – лучшее лекарство. Эскулап легко со мной согласился, что лучше подождать, пока больная сама проснется. Ожидая ее пробуждения, я приказал накрыть поляну на веранде и подчивал нашего местного Грауэрмана, редкой в этих краях огимской можжевеловкой, и ввел допрос «Почему так?». В ответ доктор от медицины разводил турусы на колесах о том, что науке до сих пор не все ясно, что происходит с таинством зарождения новой жизни, и почему она в некоторых случаях не приживается еще до своего явления на свет из утробы матери. В общем, когда Элика проснулась, доктор, непривычный к крепкому алкоголю северян, был уже никакой, просто дрова. И его со всей осторожностью отнесли в свободную комнату в атриуме. Не посылать же за ним снова. А так проспится и снова готов к эксплуатации. Меня животка совсем не брала. Как вода. Я только каменел в своей обиде на весь свет. Что тот, что этот. Сидел в полутемной спальне, держа Элику за руку. За вторую ее держала Альта. Наконец, что-то наподобие улыбки мелькнуло на бледных, красиво очерченных губах жены. «Знали бы вы, как я люблю вас обоих», — тихо произнесла Элика, переводя взгляд с меня на ясырку и обратно. «Я окрепну, обещаю. И ты мне сделаешь еще дочку, обещай». Конечно, я пообещал, со всем жаром. При этом прекрасно понимал, что две подряд беременности для ее юного организма не есть хорошо. И что в следующий раз беременеть у меня жена будет только после 18 лет. Пусть для этого мне придется презервативы изобрести. Капитан Милютин Щелич благополучно для меня провалил экзамены в Академию Генерального штаба и очень удивился, когда главным управлением кадров Генштаба был направлен к нам в Калугу для строительства полигона по подготовке штурмовиков для Западного фронта. После окончания стройки ему приказано возглавить как сам полигон, так и учебный процесс на нем. Все, как мы заранее договаривались с начальником ГАУ. Я же, соблазнив капитана дармовой рабочей силой пленных, совместил военный учебный полигон с испытательным автодромом для нашей дорожной техники и новых гусеничных машин. Места пока вокруг много, но лучше, когда все под присмотром. «Согласен, но только при условии, что ты проведешь к полигону железную дорогу», продавливал свои требования капитан. «Как мы без нее и умногона намучились, сам помнишь. Хоть узкоколейку на конной тяге, но обеспечь». Чувствовалось внутреннее недовольство капитана тем, что его выдернули как морковку из привычной грядки и собираются неведомыми интригами мне же и искормить. А вот перспектив своих он пока не видел, так как в последнее время свой карьерный рост рассматривал только сквозь призму возможностей выпускника Академии Генерального штаба. И условия свои он ставит так, чтобы от его услуг отказались. А я соглашаюсь». Мне на Калужском полигоне не абы кто, а именно Щелич нужен. Талант у него учебный процесс организовывать. Будет тебе железка. И не доковилька, а ветка нормальной колеи. Кстати, как сам Многон поживает? — спросил я его, разливая вино и придвигая поближе к гостю немудреную закуску. «Поймал старик удачу за хвост», — завистливо процедил капитан, принимая от меня фужер. «Уже подполковник, а полигон называется теперь Королевским учебным центром. В отставку выйдет полковником и потомственным дворянином. Только вот передать титул ему некому. Детей у него нет и, по-видимому, уже не будет». «А ты, я смотрю, уже майор», — кивнул Щелич на мои полевые погоны на френче. Я только вздохнул. «В отставку император кинул мне капитан-лейтенанта. Списали меня, Милютин. Вчистую», — пожаловался я. «Страшен я для врагов, а для своих выходит еще страшнее. Так что служу я теперь по гражданской части, город строю». «А я уж тебе, Сава, было позавидовал», — сознался капитан, снова разливая по фужерам красное вино производства моего поместья. «Но ты — это не мы, не серая скотинка, которая живет только службой. Тебе и без службы есть чем жить, так что давай за твою удачу и выпьем». Я давно понял, чего Щелечу не хватает для успешной карьеры. Не умеет он себя начальству правильно подать. И по натуре слишком одиночка для такой только с виду простой организации, как армия. Но парадокс в том, что только армия и дает ему возможность карьеры. Однако генералом ему точно не быть, куража не хватает. «Ничего, Милютин, не упивайся грядущими бедствиями», — ободрил я его. «Край тут богатый. Женим тебя удачно. В последние годы много появилось молодых вдов с хорошими земельными владениями. А парень ты видный, сделаешь герцогу учебный центр, как в Будвице, тоже полковником станешь». Сидели и квасили мы в моем салон-вагоне, в котором я жил, когда находился в Калуге. «На одних штурмовиках?» — не поверил мне Милютин. «Не смеши, Сава. Я тут сгнию в капитанах, как много годами на своем полигоне гнил. Так бы и сгнил он, если бы не война». «А что, война уже кончилась?» — удивился я. «Вроде нет», — откликнулся капитан. «Так в чем же дело? Тут в 30 километрах филиал Гочкиза, между прочим». «И?» — выпрямил спину капитан так, что блеснула в уходящем солнце его единственная медаль за полезное на широкой груди, а в глазах появился осторожный блеск. Все, что связано с Гочкизом, в последний год сулило просто невероятные возможности. «А еще здесь делают шикарные снайперские винтовки», — добавил я. «Понял», — наконец-то дошел до Щелича. «Не дурак. 3 унтерские школы надо. Сразу не получится. Империя тоже не сразу отстроилась. Вздрогнем?» «Вздрогнули». «Тогда вот тебе карта». Двинул я склейку 2-верстку по столу. «Выбирай место для полигона». «Это тут что, болото?» Щелич медленно водил пальцем по карте. «Болото», — подтвердил я. К концу лета пересыхает, но с осенними дождями снова трясина. «А тут, как я понял, холмы». «Да, 3 сопки там есть. И роща, но ее не трогать». «Почему?» «Это не твоя лесная Огимия. Рощ в здешней степи очень мало. И деревья там реликтовые. Как бы еще насаждать лесополосы не пришлось». «Сколько отсюда будет до ближайшей станции?» 12 километров». Показал я по карте, как пройдет полигонная ветка железки через Калугу. «То, что нужно. А лес из Огимии можно привезти по железной дороге? Или с севера империи? Бюджет, надеюсь, на это есть?» Я понял, что полигон состоится, и можно по этой теме больше не париться. Щелич, этот неугомонный карьерист, загорелся идеей стать полковником. Как он умеет пахать, я видел. Сам служить будет на совести и всех подчиненных построит по ранжиру, но поставленную задачу выполнит. А пока требуется от лагеря военнопленных на место будущего полигона под командировку ставить. Опять лес нужен. Ну что ж, на этот раз напряжем имперское министерство. Инициатива шла от них, а инициатива в армии наказуема ее исполнением. Окончательно поняв, что в одиночку мне тракторный завод не потянуть, пошел на поклон к совету директоров редских дорожных машин, сокращенно РДМ, предложив построить новое предприятие как филиал этого уважаемого общества, в котором я сам крупный пайщик. Заработанная мною на конструкциях дорожных машин репутация и развернутый бизнес-план впечатлили компаньонов, и необходимые средства были выделены. Все же у колесных рутьеров проходимость была не сказать, что совсем уж паркетная, но и внедорожником его нельзя было назвать. Скорее, вседорожником, но дорога должна уже быть. Хоть какая. На строительстве сухого дока в Калуге колесные паровые бульдозеры часто самозакапывались в рыхлый грунт по ступице. Представил уважаемому собранию варианты гусеничных движителей, которые успел за зиму запатентовать. В сумме вышло 22 патента, и все их пришлось вложить в этот филиал, как взнос в уставный фонд дочернего РДМ завода «Орецкий трактор» с локализацией его в Калуге. Придержал на будущее для себя только торсионную подвеску. Я помню, какой блеск был в глазах кронпринца, когда он мечтал о бронированных машинах поля боя, разглядывая вмятины от снарядов на броневагоне. Но для начала мне нужен был тракторный завод. Броневики потом уже на его базе можем попробовать склепать. Одновременно рассматривали проект четырехосного восьмиколесного рутьера инженера Унсла. Но совет директоров им не впечатлился. Я знал, в чем тут собака порылась, но независимая подвеска каждого колеса, как на российском бронетранспортере, дело здесь пока далекого будущего. Додумается до этого мужик сам, я ему дорогу переходить не буду. Но так как такие творческие люди на мостовой не валяются, я его сманил к себе на тракторный. Заодно помог запатентовать сам принцип восьмиколесного движителя 8х2. Мне чужого не надо, заодно посмотрю, догадается ли перед самостоятельно до полного привода. Догадается, будем и дальше опылять правильными решениями. Порадовали меня директора и тем, что рецкие дорожные машины, благодаря большой государственной программе дорожного строительства в Реции, вышли в прошлом году на рентабельность в 3%. Стартап закончился успешно, в этот год они вступили с оптимизмом и видят всех своих пайщиков с прибылью. Хорошо бы. Опытные образцы гусеничных тракторов под маркой RDM Т-55 с трофейными вертикальными паровыми машинами по 55 лошадиных сил, теми, что я из Будвица привез, и подвеской на двух балансированных каретках с плоскими и слаборебренными широкими гусеницами довольно быстро свояли в экспериментальном цехе RDM. Подвеску для трактора я тупо скопировал со старенького советского ДТ-75, который работал у нас на хуторе дома на земле и которую не раз мне приходилось чинить и перебирать собственными ручками. С отцом и его братом дядей Володей. Машина с баком горючего сзади, с приводом на задние колеса, со звездочкой передачи тяги гусеницам. Натяжение гусеницы на переднем ленивце. Деревянная неостекленная кабина водителя спереди, пост механика сзади. Между ними ферма управления отвалом, оно пока канатное. Не подтянуть мне сейчас гидравлику, нет пока таких точных станков. Вообще-то есть, но только для производства амортизаторов для пушек. Не достать и за взятку. Даже человек такой повышенной проходимости, как Плойко, отступился от такого заказа, что и отписал мне в покаянном письме. Даже ночная гильдия Будвица только развела руками, им чего-нибудь попроще бы. Водочкой торговать, девочек крышевать, на контрабандистской лайбе такую габаритную тяжесть не утащить по коварному Северному морю. Хотя в Скании такие станки на продажу есть. Да даже если и утащить, то каким способом его выгрузить на необорудованный берег? Пока щитинпорт наши не возьмут, и думать о таком они даже не будут. Вот и весь сказ. А принц Бисер ничего не дал. Своим не хватает, а я теперь вроде как уже ему и не свой. С имперцами я и сам связываться не стал. Там вход рубль, а выход 10. Не стоит пока обчинка выделки. Навьючат так, что сам не рад будешь. Питание машины сразу поставили нефтяное с возможностью переделки на Леграин в будущем. В нефтедобывающие Реции это сами ушедшие боги велели. РДМ мобильные паровые машины с угольным питанием делала только по заказам за пределы герцогства. Испытания проходили оба трактора на пахоте и в качестве бульдозеров на расчистке строительных площадок от чернозема для пары лагерных пленных, взятых этой зимой на Ныси. Тюльпаны отцвели, и степь выглядела как обычно, с жухлой прошлогодней травой. Лемехи прицепного плуга разом вонзились в никогда еще не паханную целину. Трактор дернулся, потом еще механик заднего поста по моему сигналу добавил вброс топлива с форсунок в котел, поднял пар и пошло все по струночке, отваливая с лемехов вырезанную целину, обнажая жирный девственный чернозем. Все равно надо пахать поля под пшеницу, капусту, морковь и земляной клубень, похожий на земную картошку, но несколько другого вкуса. Мне не только рабочих, но и пленных кормить надо круглый год по 3 раза на дню. Так почему не здесь, под боком, устроить кормовую базу? Колхоз не колхоз, но заводское подсобное хозяйство. Машина показали себя отлично. Хороший получился трактор, мощный. Сам не ожидал. Будем смотреть, как он с двигателем Боллинтера себя поведет. На земле с подобными недодизелями трактора выпускались до середины 20 века. Но у наших движков пока моща не выходит за 33 лошадиные силы. Меньше, пожалуйста. И с понижающими передачами пока у Боллинтера ничего не получается. Флот, насосы и узкоколейки – вот это для него. Но и этого уже немало. На ту же полигонную ветку автоматрису поставить уже дешевле паровоза в эксплуатации. Прицепной плуг на 6 двойных лемехов трактор Т-55 по целине тащил, не сказать, чтобы совсем легко, но без большого напряга, хоть и медленно, но ровно. И вот тут-то мы вместе с инженерами из экспериментального цеха РДМ поймали свой день славы и почти благоговейного внимания от пленных, подавляющее большинство которых были в мирной жизни крестьянами. Я даже ругать никого не стал, что бросили работу. Все потрясенно смотрели, как вонючая железка, шипя парами и лязгая гусеницами, легко заменяет дюжину пахарей и 24 вала. Лошадь или стирха целину пахать здесь никогда не ставили, надорвется. Бронили трактора пашни еще лучше, чем пахали. Объем работ, которые планировали выполнить за неделю кучей людей, сделали за день, 2 тракторами. Из пленных выделили постоянную сельскохозяйственную бригаду на ручной сев. Сеялки к трактору еще не сделали. Остальным трудиться на поле разрешили кратковременно в качестве поощрения за хорошую работу. Отдых для крестьянской души. Еще Генри Форд придумал после 7 месяцев на конвейере отправлять своих рабочих, бывших фермеров, на 3 месяца попахать на селе. В качестве отпуска. Если такое в Америке работало, то почему у меня не сработает? За рычагами сидел я сам, никому первую пахоту не доверил. И такой кайф словил. Дома это была работа, а тут наслаждение оргиастическое. Чего не хватало для полного счастья, так это рева мощного дизеля в ушах. Паровая машина тихая, больше шипучая, чем гремучая. Заодно на генплане разместили площадки для будущего элеватора. Он тут уже придуман до меня, а также передовой паровой мельницы и зимнего овощехранилища. Хлеб пока все пекли сами в лагерях в обычных печках. И на себя, и на вольняшек. Пекарей среди пленных было много, но на перспективу я оставил в генплане квадратик для хлебозавода вблизи промзоны. Если фешенебельный район прекрасно обслужат мелкие пекарни с их разнообразным ассортиментом на любой вкус и кошелек, то снабжение пролетарских кварталов лучше централизовать и поставить хлебные лавки на пути от предприятия до дома. Работа пока здесь у всех в шаговой доступности. Никто не желает ездить далеко каждый день. И не только здесь. Скажи кому, что в земной Москве на работу добираются 1-1.5 часа в один конец, не поверят. После революции большевики объявили мир хижинам и войну дворцам. Уплотнили либеральную интеллигенцию и из больших профессорских и адвокатских квартир в центре столицы создали такой советский уникум, как коммуналки. На 38 комнаток всего 1 уборная. Где ванные заколачивали досками, так как жильцы не могли договориться об очереди на их уборку. Да кому нужна буржуйская ванная, когда недостатки в банях Питер никогда не испытывал? Продержались рабочие в центре города недолго, ровно до того момента, как снова заработали заводы, и они сами добровольно переселились обратно в рабочие слободки и заводские казармы, чтобы по утрам слышать заводской гудок и не торопясь 10 минут дойти пешком до проходной, не тратя на трамвай ни время, ни деньги. Рабочие из центра города ушли, а большие коммуналки остались до самого конца советской власти, когда их стали расселять квартирные барышники. За генеральный план развития города архитекторы получили Рецкое подданство, а я – гражданское звание коммерции советника, которого нет в официальной имперской табели о рангах, но которое по отдельному императорскому указу дает генеральский почет и право отзываться на ваше превосходительство. Жалование к такому званию, естественно, не полагалось. Специально это звание введено для купцов и фабрикантов еще 30 лет назад. Для того, чтобы спесивые аристократы не имели возможности нагибать нужных монарху предпринимателей. Теперь я не военный. Теперь меня можно и возвысить, несмотря на молодость. Зависти у аристократии это не вызовет. И точно. Придворные герцога стали меня за глаза иронично дразнить коммерцией камергером. Я не обижался. Очень точная формулировка того, что я делаю при герцоге.